Глава 32, в которой потеряшки встречаются, и картина начинает проясняться. Возвращение в сознание обернулось для меня просто невыносимыми адскими муками. Обожженные щеки, затылок, бок и живот пылали огнем. Избитые остальные стенки ящика тела страшно ломило, будто я был в пыточной, терзаемый клещами доброго десятка палачей. Из-за чудовищной боли я даже не сразу понял, что нахожусь уже вне смертельной тесноты гроба. Свободно лежу на траве и вижу солнце. Не сдерживаясь, я взвыл, как сопливый пацан. Благо, рот наконец-то оказался свободен. Но изливать душу в крики мне довелось недолго. Вопль мой практически сразу же оказался запечатан крепкой мозолистой ладонью. Я инстинктивно тут же рыпнулся освободиться, и неперетянутые больше скотчем руки охотно откликнулись на команду мозга. Но до зажавшей рот ладони злодея пальцы мои, увы, не дотянулись. Чуть скинувшись, обе руки тут же снова вышли из-под контроля, забившись в болезненных судорогах. «Но вот зачем так резко-то? Ведь только-только ожоги начали схватываться». «Харе гундеть, братан. Видишь, как ему хреново. Делай уже что-нибудь. Целитель ты или кто?» Стоило ожившему сознанию зацепиться за раздающиеся над головой голоса, и терзающие тело адские муки ушли на второй план. Даже руки перестало кошмарить судорогами. В глазах прояснилось, и я обнаружил двух новичков-крестников, склонившихся надо мной на крохотной лесной полянке. «Скунс, жаба!» Пропыхтел я кое-как, дождавшись, когда ладонь бывшего участкового чуть ослабит хват. «Начальник, мы тоже так рады снова тебя увидеть!» Тут же откликнулся скунс и от переизбытка чувств в своей фирменной манере шумно ароматизировал воздух. «Вот ведь бздун, мля! Скунс, ну чё ты опять в натуре? Ведь целый час до этого без пердежа продержался!» Попенял другу жаба. «Извини, я не специально». «Да ну тебя нахрен!» «Эй, может уже меня отпустить?» Возмущенно запыхтел я в так и не убранную от лица ладонь. «А ты кричать больше не станешь?» — строго спросил жаба. «Тут боты рыщут недалеко», — пояснил скунс, смягчая суровый тон друга. «Мы опасаемся». «Повторяюсь», — кивнул я, и от движения головой глухо застонал. «Да дай ты ему уже какое-нибудь обезболивающее», — фыркнул жаба, отодвигая руку от моего рта. Но сам остался сидеть на корточках рядом, готовый в любой момент вернуть руку обратно. «И рад бы, да нечего пока», — развел руками скунс. «Дар мой еще 12 минут в откате будет, а живцом ты его несколько минут назад уже хорошенько напоил. Перед следующей дозой надо выждать хотя бы 20 минут, а то вместо пользы...» «Эй, умник!» Прохрипел я, прерывая действующее на нервы брюзжание целителя. «Вот, возьми в моей правой руке. Надеюсь, знаешь, что с этим нужно делать». Скунс с быстротой мангуста выхватил извлеченную мной из ячейки последнюю нить янтаря и, не скрывая разочарования, тут же заворчал. «Только гладкая. При таком обилии травм, боюсь, она окажется малоэффективна». «Но ты не бойся», — прошипел я сквозь зубы, волевым усилием гася очередную волну боли. «Готовь раствор». «Просто узелковая была бы куда эффективней, и если есть такая возможность, то разумно было бы...» «Слышь, умник, не беси меня», — рыкнул я. И судя по тому, как отшатнулся знахарь, оглашая поляну раскатистым пердежом, получилось точь-в-точь по-тигриному. «Скунс, братан, ну чё ты в натуре к начальнику привязался?» — поспешил сгладить углы жаба. «Нет у человека узелковой нити. Поэтому давай, дружище, не капризничай. И работай с тем, что дали». «Да я ж как лучше. Ну нет, так нет. Так бы и сказал. Чего пугать-то?» Заворчав, Скунс отступил к сваленным в кучу у края поляны рюкзакам и занялся приготовлением целительного снадобья. «Блядь, чё там копаешься-то? Быстрее!» — застонал я, закатывая глаза от очередного приступа адской боли. Жаба снова потянулся ладонью к моему лицу, но, наткнувшись на мой бешеный взгляд, торопливо одернул руку. «Сказал же, вытерплю!» — раздраженно прошипел я в его сторону. «Скунс, в натуре, братан, куда ты там пропал?» — поторопился переключить мое внимание жаба. «Мешаю уже!» — откликнулся знахарь. «Еще минуточку надо подождать, чтобы нить полностью растворилась в сиропе, иначе...» «Быстрее!» — взвыл я. И жаба снова заткнул ладонью мой рот. Через бесконечно долгую минуту наконец вернулся Скунс с янтарным раствором и, ловко приподняв мою голову, умело меня напоил. Целебное снадобье стимулировало регенерацию, как мятная конфетка газировку. Восстановительная энергия буквально захлестнула мои многочисленные болячки, и через считанные секунды после последнего глотка я почувствовал себя вполне живым и почти здоровым человеком. Без подсказки Скунса, понимая, что эффект гладкой нити янтаря продлится недолго, и за это недолго, для ускорения восстановления, мне желательно постараться уснуть, я все же не мог отрубиться, не раскрыв секрета неожиданного и столь удачного появления крестника в нужное время в нужном месте. «Так мы ж, это ж, не одни ж бышь», смущенно залепетал под моим строгим взглядом Скунс, решившийся первым ответить на вопрос. «Блядь, ну чё ты паришься?» Тут же зашипел на товарища жаба. «Велено ж было, не портить сюрприз». «Ну, извини», — виновато потупился знахарь и звонко испортил воздух. «Парни, а ну-ка отставить секреты», — возмутился я. «Знаете же, у меня времени нет долго вопросами вас пытать. Но если не узнаю правды, я ж фиг засну». «А, ладно», — махнул рукой жаба. «Ну, это, начальник, тут, короче, такое дело. Ой». Начавший колоться крестник вдруг разом примолк, а сидящий рядом с ним Скунс выдал очередную пахучую трель. «Рихтовщик, определенно, ты хреново влияешь на своих парней!» — раздался за спиной до боли знакомый женский голос. Я так быстро развернул голову, что в шее что-то протестующе хрустнуло, и заботливый целитель, скинувшись на сеткой, закудахтал что-то о неразумной беспечности пациента. Но я его не слушал, а во все глаза смотрел на подбоченившуюся девушку в камуфляже с огромной, практически в ее рост, винтовкой за спиной. «Между прочим, до общения с тобой он целый час у нас не пердел», — попеняла мне слеза. Она широко улыбнулась и задорно, как раньше, подмигнула мне. «Ну, привет, потеряшка», —